Если честно, то мне сразу захотелось придушить гниду, пока он ничего не успел в своей жизни натворить. Однако вместо этого, я заговорил предельно вежливо. Граждане отдыхающие, я бы посоветовал вам сейчас же прекратить затянувшуюся вечеринку и разъехаться по домам. Нет, неожиданно рявкнул облаченный в адидас. Лейтенант, это ты сейчас извинишься, а затем вы оба сидите на свой желто-синий мопед с коляской и уберетесь отсюда. Ибо сегодня мне точно никто не помешает отметить мое возрождение к жизни. Очень странно, но я почувствовал, что начавшие вырываться из адидаса слова идут из его истинного нутра. Лейтенант, вот ты знаешь, что такое последняя стадия рака крови. Продолжил адидас и уставился мне в глаза. Лейкоз, буркнул я на автомате, и тот кивнул в ответ. Последняя стадия белокровия – это ежедневное переливание донорской крови и безвылазная жизнь в одноместной палате кремлевской больницы. Но неделю назад друзья мне помогли от этой заразы избавиться, и теперь я полностью здоров. И по этому поводу мне папаша задарил машину, как у Высоцкого, о которой я так долго мечтал. Парень постучал по кузову Мерседеса. Так что теперь я имею полное право отметить свой возврат с того света, где хочу и с кем хочу. У меня был опыт общения с тем, у кого был такой же диагноз. Адидас верил в то, что говорит, но по сути, нес полную пургу. Вылечить болезнь на последней стадии без пересадки донорского костного мозга и использования стволовых клеток попросту невозможно. А насколько я знаю, в эти годы подобные способы лечения были только в разработке. К тому же срок выздоровления за неделю уж точно нереален. Да и выглядит адидас для только что излечившегося как-то неправильно. Явно спортивный парень, со здоровым цветом кожи и на вид богатырским здоровьем. Это контрастировало с вырвавшимся из него рассказом. Вот только есть одно «но», судя по определенным признакам, он истово верил в то, что говорил. А самое главное, я чувствовал, что его спонтанная исповедь как-то связана с моим расследованием, да и периодически появляющиеся симптомы проклятого сквознячка намекали, что во всем этом есть некий скрытый смысл. Мои раздумья прервало появление еще одного персонажа. Из темноты, шатаясь, вынырнул Макар-младший. Его нос был разбит и кровоточил. Парень сразу направился к девчонке, что сидела у кучки тлеющих углей, но добраться до нее не смог. Путь ему преградил адидас. Грубо оттолкнув Макара, он оскалился. «Опять ты? Тебе же сказали, что свободен, Светка. Пошли, я тебя домой отведу», — выкрикнул в ответ Макар-младший и попытался подняться. Адидас поднял кулак, но я уже встал между ними. «Когда захочу, тогда и уйду», — обиженно ответила девушка, продолжив сидеть у костра. При этом та, что стояла рядом с Мерседесом, заулыбалась и пьяно хохотнула. И в этот момент все пазлы у меня в голове собрались в единую картину. Я понял, что отпрыски московской партийной номенклатуры где-то подцепили девчонок, скорее всего, возвращавшихся после дискотеки. Одна из них, судя по присутствию здесь Макара-младшего, та самая Светка, из-за которой Вова Бык едва не подрались с Макаром-старшим. Скорее всего, кто-то увидел, как девчонки сели в Мерседес, а Макар-младший с дружком попытались найти, куда уехала машина. Громкая музыка привела их на берег озера, и, похоже, всего за 5 минут до нашего приезда, тут произошла стычка. Судя по разбитому носу, Макар в ней проиграл, а тот парень, что мы встретили по пути, побежал за подмогой. Подняв Макара, я почувствовал, что от него несет самогоном. Он снова попытался дернуться в сторону приезжих, но старшина свернул его в бараний рог. «Саня, что будем делать? Если формально, то они пока ничего не нарушили. Разбитый нос этого пацана, с их связями, точно не в счет», — шепотом проговорил Харченко. Старшина мог бы разобраться с этой четверкой пижонов в одиночку, но блатные номера его сильно смущали. Иногда со здоровяками такое случается, ведь сила заставляет задумываться о последствиях ее применения. А сейчас он понимал, трогать деток номенклатуры чревато большими неприятностями. «Старшина, ты же видел бегунка?» — напомнил я, и Харченко кивнул. «Надеюсь, ты понимаешь, что будет, если он добежит до деревни. С той толпой деревенских, что сюда припрется по его зову, мы точно не справимся. Тем более пистолетов у нас при себе нет. Боюсь, этим пижонам точно не сдобровать», — констатировал Харченко, и я заметил, как он тревожно прислушался. «Ладно, придержи этого и не вмешивайся, чтобы не произошло, а я пойду и попытаюсь вразумить московских мажоров». А пока мы переговаривались, Нефедов нырнул в салон Мерседеса, достал из бардачка еще одну кассету и снова врубил музыку. Я хотел выключить, но он схватил меня за руку, причем вцепился намертво. В тот же миг Адидас угрожающе придвинулся сбоку. «Лучше не лезь», — зло рявкнул Нефедов. В этот момент мне захотелось пробить ему слева в челюсть, потом увернуться от Адидаса и влепить ему. Сдержав свой порыв, я оценил силу, с которой схватил мою руку Нефедов. Если честно, то такой прыти от него я не ожидал. Вырвав руку, я подался назад и одновременно дернул за провод, идущий к приборной панели Мерседеса. Выдернув его с мясом, я увернулся от бросившегося на меня Адидаса, и когда он проскочил мимо, толкнул его в спину, придав телу ускорение. Смачно стукнувшись с дверцей, Адидас взревел от злости. «Ну все, мент, теперь ты попал». Музыка замолкла, так что его гневный возглас услышали все. А еще все услышали шум нескольких приближающихся автомобилей, одним из которых, кажется, был грузовик. Нефедов с Адидасом одновременно шагнули ко мне, а я встал в боксерскую стойку, дав понять, что теперь буду сразу бить. «Паша, кончай выделываться, или ты хочешь, чтобы твой высокопоставленный папаша, Сергей Петрович Нефедов, узнал о своем поведении в течение получаса?» Задав вопрос, я заметил появившееся смятение на лицах мажоров и, подняв указательный палец, сделал вид, что прислушиваюсь. «Еще раз настоятельно советую свалить отсюда как можно быстрее, иначе вам уже ничего не поможет, лейтенант». «Да ты офонарел нам угрожать», — возмутился Адидас и хотел дернуться, но Нефедов его придержал. «А если не уедем, что ты сделаешь?» — спросил он вкрадчивым голосом, и его глазки забегали по той части берега, откуда начал пробиваться свет приближающихся фар. «Я ничего не сделаю, но по моим расчетам, через несколько минут сюда прикатят те, кого мы со старшиной остановить не сможем. За своих девчонок деревенские вас порвут, как тузик грелку, разобьют машину и покалечат. Конечно, потом они пожалеют и ответят за это по всей строгости закона, но вам от этого легче не станет. Мне все равно, я сам порву всю эту лимиту», — запальчиво прохрипел Адидас. «Паша, если твой дружок реально только что вылечился от смертельной болезни, то должен прочувствовать цену жизни. Так что давай не тормози, забирай его и валите», — вкратчиво проговорил я. Нефедов явно призадумался и посмотрел на мои лейтенантские погоны, словно почувствовав некий подвох. Мигом приняв решение, он указал Адидасу на Мерседес. «Серж, давай за руль. Гоша, Владлен, забирайте магнитофон и девчонок. Мы валим отсюда». После этого все пришло в движение. Один из парней кинулся к магнитофону, а второй приобрел девчонку, стоявшую рядом с машиной, и потянул за собой. Я тоже рванул вперед, вытянул девушку из его объятия и повел к потухшему костерку. В это время Нефедов сворачивал в узел плед с бутылками и провизией, и потому сразу моего маневра не заметил. А когда его позвал возмутившийся товарищ и он резко обернулся, то увидел, что девчонки стоят за моей спиной. «Паша, они останутся здесь», — уверенно заявил я. «А вот вам пора бежать». «Хорошо, но я обещаю, мы с тобой еще увидимся», — грозно пообещал Нефедов, и я ему поверил. Через пару секунд Мерседес с пробуксовкой тронулся и, едва не задев нас, развернулся. Попутно он заехал в воду, едва не застряв, и рванул в сторону объездной дороги. А когда они скрылись за кустами, со стороны микрорайона появился грузовик, пара легковых автомобилей и несколько единиц разнокалиберного мототранспорта. «Кажись, успели», — облегченно выпалил старшина Харченко. «Они успели. А насчет нас, сейчас посмотрим», — ответил я и повел трясущихся от холода девчонок к мотоциклу. Глава 20. Московские гости, 2. Это дополнение к 20 главе. Бортовой ГАЗ-61 подкатил к мотоциклу и остановился. И как только он замер, из кузова посыпались молодые парни. Как я заметил, все жители частного сектора. В руках черенки от лопаты штакетины. У одного накручена на руку цепь с навесным замком, а другой спрятал за спиной топор. Встав полукругом, они замерли, наблюдая, как мы со старшиной сажаем в люльку подвыпивших девчонок. При этом та самая Светка, из-за которой начался весь сыр-бор, прятала глаза под длинной челкой. Вторая девица, наоборот, всем улыбалась, явно наслаждаясь нахождением в центре внимания такого количества парней. Это представление продолжалось до тех пор, пока из кабины грузовика не выбрался Макар старший и не вышел вперед. «Иваныч, что-то часто мы сегодня встречаемся», — констатировал он. «Макарушка, так служба у меня такая, везде бегать, за всеми гоняться и на всех лаять. Считай, что собачья, ответил я и, наконец справившись с посадкой красующейся девицей, повернулся к толпе парней. Половине на вид было лет по 15-16, но на глаза попались несколько мужиков лет под 30. Оно и понятно, клич наших бьют, на деревне обычно собирает всех неравнодушных, а там обычно равнодушных не бывает. И еще я уверен, что прямо сейчас в подъехавших последними легковушках сидят ребята с охотничьими ружьями. Иваныч, а скажи-ка мне, где те москвичи, что Светку с Наташкой увезли и моему братану нос расквасили? Не расквасили, а сломали, поправил Макар-младший, но старший брат лишь отмахнулся. Как видишь, москвичей тут нет, ответил я и указал на пустой пляж, отлично освещенный фарами грузовика. А девчонки, так вот они. Сейчас я с вами по-быстрому переговорю, а потом мы со старшиной их по домам поедем развозить. А москвичи только что уехали, неожиданно сообщила девица, которую, как я понял, звали Наташкой. Ее опрометчивое сообщение вызвало сражение в рядах парней, а парочка из них даже заметалась по пляжу, пытаясь разглядеть следы, оставленные Мерседесом. Макар, вы их все равно не догоните. Они уже наверняка проскочили окружную и выехали на трассу, сообщил я, гася любую надежду. И кстати, они ничего плохого с девушками не сделали. Наталья, ведь это правда? Да ничего они сделать и не успели, охотно подтвердила Наташа. Просто мы немного выпили шампанского и потанцевали. А потом приехал наш хмурый участковый, поговорил с парнями, и они укатили, даже не попрощавшись. Лейтенант, а моему брату нос тогда кто сломал? Спросил с меня, обычно рассудительный, Макар-старший, зачем-то решив подогреть настрой толпы. Макар, а ты чего меня пытаешь? Поехали с нами в опорник. Там твой братан напишет заявление. Опишет приметы гражданина, который рихтанул ему шнобель. И только после этого я начну принимать меры. По-другому точно не будет, ибо я собственными глазами этой драки не видел. Поставив условие, я обвел толпу долгим взглядом, при этом стараясь заглянуть каждому в глаза и показать, что я их не боюсь. А теперь, ребятки, давайте-ка разъезжайтесь по домам, пока на пустом месте дров не наломали. Оно хорошо сразу сгоряча кулаками махать, а потом все может плохо обернуться для вас всех. Сами должны понимать, сейчас праздники, а с тех, кто их портит милиции и прокуратуре, спрос всегда строже, чем обычно. Озвучив дельный совет, я уселся позади Харченко, и тот принялся заводить мотоцикл. Затем он очень медленно тронулся и, дождавшись, когда толпа начала нехотя расступаться, начал по чуть поддавать газку. В итоге нас никто не стал задерживать, и мы неспешно укатили в сторону объездной дороги. «Саня, а ты молодец», — похвалил старшина, когда мы отъехали на пару сотен метров. «Хорошо разрулил. Я бы так точно не смог». Я не стал ничего отвечать, ибо ситуация оставалась до конца неясной. А главное, я не знал, чего ждать от этого Нефедова с дружками, которые по какой-то необъяснимой причине, вместо того чтобы пойти сегодня в московский ресторан или завалиться на роскошную дачу их родителей, приперлись на рабочую окраину города и решили устроить здесь пикник. А главное, непонятно, зачем им понадобилось связываться с безусловно симпатичными, но простецкими местными девчонками. Ведь они привыкли к общению с представительницами московского бомонда и наверняка пользуются там большим спросом. А для этих мажоров вообще открыты все двери. И ехать сюда, чтобы повыпендриваться, точно не обязательно. Девчонок, как я и обещал, мы развезли по родительским домам. Затем старшина закинул меня в опорник, забрал мою разрядившуюся рацию и укатил в рофт. Там я составил по-быстрому коротенький рапорт о выезде. Разумеется, я не описал, как все было на самом деле, а отделался дежурными фразами по типу: «Наш патруль заметил несущественные нарушения правопорядка, допущенные гражданами, отдыхающими на природе. Но после того, как мы сделали им замечание, они выключили источник повышенного шума и разъехались по домам. О прибытии на место стычки машин с деревенскими я сообщать не стал». «Хорошо, что в это время еще не нужно оформлять кучу бумаг после любого вызова. Зачастую достаточно было просто доложить дежурному. Братья Макаровы, как я и предполагал, заявление писать не приехали. Так что я поговорил по телефону с сонным дежурным и со спокойной душой отправился домой. А у себя на пороге, прямо под ковриком, я обнаружил закрученный в пакет сверток. Понимая, что внутри не может быть ничего опасного, Я его развернул и обнаружил внутри палку сервелата и французский каталог модной одежды. Значит, Зина приходила ко мне после полуночи и не дождалась. Оно и понятно, до 5 утра ждать глупо. Несмотря на насыщенное событиями дежурство, завтра я решил поехать и, наконец, попробовать закрыть финансовую дыру в бюджете моего расследования. Кроме этого, нужно обязательно посетить будущее место первого убийства. А вечером меня ждала в гости семья. И там я должен увидеть не только мать с отцом, но и себя 10-летнего. Раздумывая об этом, я заставил себя помыться в душе, и как только коснулся головой подушки, сразу уснул. Глава 21. Барыги. Будильник прозвонил в 9, вырвав меня из когтей весьма неприятного сна. Мне опять снилось сумрачное место и бесконечный туннель, по которому я бежал. Почему встал так рано? Да потому что волка ноги кормит. К тому же реально надоело сидеть без копейки денег. Надо побыстрее скинуть свои джинсовые трофеи и желательно оптом. Еще перед сном я упаковал 19 пар джинс в спортивную сумку. Одни джинсы приберег для себя, чтобы можно было показать товар лицом. А сегодня утром, примерив изделия местных цеховиков, остался вполне доволен. Затеявшие производство граждане подошли к пошиву ответственно и со знанием дела. Копию джинсов нельзя было назвать идеальной, но и откровенной пеленкой тоже. Хорошие изделия, по крайней мере, точно лучше, чем шили в нынешней Грузии или Польше. Для разговора с барыгами нужно было выглядеть соответственно, ведь встречают всегда по одежде. Так что в комплект к джинсам я надел темно-коричневый вельветовый пиджак и выбрал правильную рубаху. Одно плохо, обувь пришлось одевать советскую, в фабрике «Скороход». Кроме этого забрал из серванта заграничные солнцезащитные очки, пачку «Мальборо» и зажигалку «Зиппо», которые дядя Саша хранил за стеклом. Не знаю, где он это надыбал, но сегодня это мне может пригодиться, произвести правильное впечатление. Нужный мне номер автобуса отходил от автостанции без 15:10, так что на все сборы я потратил не больше получаса. И снова, стараясь не отсвечивать, проскочил по задворкам домов. Разумеется, мне все равно встречались знакомые, и я периодически здоровался, но нигде не задерживался. В подошедшей к остановке «Икарус» забрался прямо перед его отходом, а уже через полчаса пересел в автобус, следующий по другому маршруту. Нужный мне колхозный рынок находился на другой окраине Москвы, в 10 километрах от родного микрорайона. Подобное удаление меня вполне устраивало. Там дядю Сашу никто не должен знать, ведь ему как сотруднику милиции на чужой территории обычно делать нечего. В 11:30 добрался до нужной точки и направился пешком к рынку. Пройдя овощные ряды насквозь, обошел главный павильон, где торговали мясом, милочкой и всяким иным провиантом. Моей целью была дорога за базаром, где на задворках расставляли свои столики барахольщики. На первый взгляд тут продавали только инструмент, древнюю рухлядь и витражные шмотки. Чуть отдельно расположились столики радиолюбителей. Но на самом деле из-под полы тут можно было купить всякую всячину. Безусловно, советские власти подобные барахолки не жаловали и часто разгоняли торгашей. Но они все равно собирались снова на облюбованных местах и расстилали свои покрывальца прямо на тротуаре, с разложенным на них нехитрым товаром. Разумеется, директор рынка закрывал на это глаза за небольшое вознаграждение, а местные псники и участковые зачастую имели возможность купить что-то по дешевке, буквально за 3 копейки или сходить в ресторан за сечет барыг. Как таковой постоянной мзды в это время практически нигде не брали, но, разумеется, имели место устные договоренности и коррупционно-дружеские отношения. Фарцовщиками спекулянтов обычно называли в центре Москвы, а на окраинах и вдали от столицы, продавцов иностранного шматья и электроники, называли барыгами. Милиция не дергала барыг почем зря, а они формально следили, чтобы на их территории не работал откровенно уголовный элемент, и зачастую информировали органы о появлении залетных любителей поживиться. Со столиков и покрывал торговали всякой всячиной. На всеобщий обзор иностранные шмотки не выставлялись. Но если пройтись и поспрашивать, то тебе обязательно кое-что покажут или попросят подождать и принесут попозже. В итоге тут можно было спокойно приобрести, к примеру, женские итальянские сапоги за 400 рублей, джинсы по 200-250 или иную модную в СССР, но не продававшиеся в торговых точках, женские и мужские шмотки. На другой стороне дороги располагалась комиссионка. Она тоже являлась местом притяжения фарцы, но в способах заработка там, имелись свои нюансы. Далеко не все вещи можно было сдавать как подержанные. К тому же за многое из продаваемого через комиссионку нужно было отстегивать немалый процент директору и продавцам. Именно возле витрин комиссионки толклись настоящие барыги и их бегунки. Встав в сторонке за припаркованным автобусом, я сделал вид, что курю, а сам принялся наблюдать через боковое зеркало. Я искал конкретного человечка, зная, что именно тут, и в это время, должен был крутиться один из моих будущих подследственных. Всего 10 минут мне хватило, чтобы увидеть, как тут все устроено. После того, как по ряду проходил покупатель и озвучивал, что ему надо, торгаши подавали знак одному из барыг, и тот подходил, узнавал, что нужно, и сразу уходил. После этого появлялся снова, но уже с пакетом или свертком. А дальше все развивалось по-разному. Кого-то из покупателей отводили в сторону, скорее всего, для примерки. Другим товар показывали прямо в рядах. За короткий срок я увидел, как продали два махеровых клетчатых шарфа, скорее всего, индийского производства. Передали сверок с чем-то непонятным, расплатившемуся мужчине, и отвели в ближайшую подворотню парочку молоденьких девушек, видимо, для примерки. Объект своего поиска я опознал не сразу. Время сильно поменяло будущего директора этого самого рынка, Матвеева Сергея Николаевича, носящего погоняло Матвей. Тот, кого я взял за заказное убийство своего конкурента, а 98-м, был лысым и обрюзгшим. Более молодая копия Матвея, имел на голове копну волос, уложенных в модную прическу. К тому же он был худым и шустрым. Матвей внимательно следил за торгашами и сразу выдвигался, едва получал сигнал, а затем также быстро убегал и появлялся из-за угла комиссионки со свертком. Затем получал деньги и возвращался на позицию у витрины. При этом он либо курил на ходу, либо постоянно жевал жвачку. Был модно одет, в джинсы и короткую кожанку. Не снимал солнцезащитные очки и наушники. Последняя деталь меня особо удивила. Увидеть настоящий кассетный плеер у Матвея на поясе, да еще в 80-м году, я точно не ожидал. О подобном чуде западной электроники я вообще узнал, только после гибели матери. А первый раз подержал в руках изделие фирмы Sony, где-то в 84-м. Мне даже стало интересно, как он его получил в Союзе и сколько плеер мог стоить в это время. Наверняка не меньше 1000 рублей. Дождавшись, когда он повесит наушники на шею, а все остальные барыги рассосутся, я решил, что больше тянуть нельзя. Выйдя из-за автобуса, направился прямиком к объекту наблюдения. «Матвей, привет, чувак, как дела?» Сходу начал я и протянул руку. Фарцовщик ответил на рукопожатие чисто машинально, а я, встряхнув его руку, тут же скинул сумку на асфальт. Затем, демонстративно достав пачку Marlboro, вытряхнул оттуда сигарету прямо в рот и эффектным движением запалил зажигалку Zippo. Мое внезапное появление всего на мгновение смутило фарцовщика, а потом он поднял очки и, оценивающе меня осмотрев, уставился на протянутую пачку Marlboro. Судя по сморщенному лбу, он пытался вспомнить, кто я такой. «Матвей, чего смотришь, будто первый раз увидел? Я Серж, пересекались с тобой по пьяному делу в Арагве. Ты мне сам сказал, если надо будет сдать чего-нибудь из фирменного шматья, приходи к этой комиссионке, в любой день, кроме понедельника. И чего тебе надо, Серж?» — спросил Матвей, но как-то неуверенно. После этого он вытащил из моей пачки сигарету и прикурил от все еще горящей зажигалки. «Заработать мне надо срочно, деревянных рубликов, да побольше. А тут как раз товар подвернулся оптом, вроде по твоей теме. Вот хочу тебе все сдать, чтобы самому не возиться». Я небрежно пнул спортивную сумку, дав понять, что она набита чем-то дефицитным. «А что за товар?» — все еще с подозрением поинтересовался Матвей. Отодвинув полу пиджака, я встал боком и провел ладонью по кожаному лейблу джинс. «Вот, зацени сам, чувачек. Вранглеры, клепанные, на болтах, с карманами-хулиганами. И сколько у тебя такого добра?» — спросил Матвей, делая вид, что его особо не интересует товар. Но я успел заметить, как загорелись его глазки. 20 синих шкурок, размеры взрослые и самые ходовые. Никаких маломерок или огромных в упаковках нет. «Вот, сам посмотри». С этими словами я поднял сумку и приткнул ее к парапету. Затем скрыл молнию на треть и показал, что она набита джинсой. «Закрой, не надо здесь светить», — тут же рыкнул Матвей и воровато огляделся по сторонам. «20 штук, говоришь?» — он призадумался, а я догадался, что он прямо сейчас умножает в уме 20 на 220 или 250 рублей. «Ну так что будешь брать?» – подогнал я нетерпеливо. «Давай отойдем», – сказал он в ответ и направился за угол комиссионки. А пока шли, я заметил заинтересованные взгляды оставшихся у витрины барыг. Когда мы скрылись за углом, Матвей расстегнул сумку и, найдя кожаный лейбл, начал его тереть, затем просмотрел строчку и переключился на заклепки. «Видел я уже такие, выглядит как настоящие, но все-таки кажись, паленка. Говорят, их из ГДР или Чехословакии везут», — выдал барыга экспертное заключение, но заинтересованность из его бегающих глазок никуда не делась. «Матвей, чувак, не делай мне мозги, даже если это клон фирмы, по качеству он все равно получше польской Монтаны или грузинского Левайса. Мой товар ты за пару дней по 250 загонишь. Не спорю, вранглеры очень студенты, строитрядовцы любят, которые с БАМа возвращаются славе, на кармане. Но у меня в связи с этим возник один вопросик. Серж, почем ты их мне сдать хочешь?» Задал конкретный вопрос фарцовщик. «А ты сколько дашь?» Спросил я в ответ. «Паленка, 20 штук. Сдать тебе их надо срочно. Конечно, нужно еще разок рассмотреть лейблы на каждой шкурке со строчками и клепками. Но сразу скажу, за такой опт, больше 50, ну край 60 рублей за штуку товара, не дам», — заявил оппонент, явно занизив цену. «Матвей, не гневи бога, ты же эту джинсу уже сегодня по 250 колов начнешь толкать. Давай, я тебе их по 140 сдам. Так, тебе и мне навар достанется». «Не, за 140 точно не возьму. Могу до 80 подвинуться, да и то, если то, что лежит снизу, такое же, как сверху». «Матвей, чувак, 80, это тоже несерьезно. По такой цене нет никакого смысла сдавать джинсу. Я ведь их у своего свояка, крутящего баранку дальнобоем в Совтрансавто, по 85 колов за шкурку взял. Сам понимаешь, не могу же я в минус уйти. Ну тогда сам возьми и продай поштучно за 200. Думаешь, это так легко целыми днями тут тереться и граждан покупателей к месту приучать? А еще надо с хорошие отношения иметь и с местными мусорами не ссориться». Матвей явно блефовал и просто набивал себе цену. Однако я чувствовал, товар его заинтересовал, и упускать его он точно не хочет. Было бы время, я бы сам в своем институте толкнул по 200, но мне деньги быстро найти надо. «Слушай, чувачек, если ты не берешь оптом, хотя бы по 110, я пойду и тем барыгам, что у комиссионки, товар предложу. Может, они цену получше назначат». Застегнув сумку, я сделал вид, что намерен уйти, и начал разворачиваться, но Матвей вцепился в мой рукав. «Ладно, жди здесь, а я сбегаю и по поводу цены со своим партнером перетру. Может, он согласится до сотни поднять. Только предупреждаю сразу, если у тебя там снизу макулатура, то худо будет». Раскрыв сумку на всю, я приподнял упаковку, дав увидеть нижнюю. После этого Матвей удовлетворенно кивнул и скрылся за кустами сирени в подворотне. Однако и я стоять на месте не стал. Кто его знает, а вдруг он вернется с сотрудниками милиции. Ведь я не знаю, чем Матвей сейчас дышит и у кого на крючке висит. Если это произойдет, то вместо заработка я получу огромную кучу проблем. Перейдя дорогу, я добрался до места, где заканчивалась территория спонтанной барахолки, и поставил сумку за парапет. Так, я мог в случае появления сотрудников, просто уйти. Конечно, скидывать товар не хотелось, но лучше так, чем получить срок по статье за фарцовку. Отсутствовал барыга минут 20. Это значило, что где-то рядом у бизнесменов имеется либо снятая квартира, либо стоит машина с товаром. Не обнаружив меня, Матвей начал оглядываться, и в этот момент я подхватил сумку и пошел к нему навстречу. Махнув рукой, он снова нырнул за кусты, а когда я его догнал, стрельнуть сигаретку Мальборо и закурил. «Короче, так, чувачек, если качество устроит моего товарища, то сотню за единицу товара мы тебе дадим. Больше даже не проси. Если условия подходят, то идем дальше». «Ну, Матвей, без ножа режешь», — деланно посетовал я и продолжил идти, дав понять, что я согласен. Наш путь закончился на задворках одной из пятиэтажек, где около бордюра была припаркована новенькая копейка красного цвета. Увидев нас, из нее вышли двое и открыли багажник. Первый высокий и здоровый, на руке грубо набиты блатные перстня. Судя по виду наколки, делали ее, скорее всего, на малолетке. Второй коротышка, но с очень серьезной мордой, и в нем я сразу опознал будущую жертву заказанного Матвеем в 90-х. «Вытряхивай баул сюда», даже не поздоровавшись, приказал здоровый и указал на открытый багажник, в котором уже лежала упаковка махеровых шарфов, пара коробок с обувью и сумка со шмотками. Я не стал кочевряжиться и вытряхнул содержимое сумки туда, куда сказано. После этого бугай принялся рассматривать каждый лейбл и считать джинсы. 19 штук, все вроде фирма. Размеры тоже вроде нормальные, доложил он мелкому, и тот с явной претензией уставился на меня. Мне сказали, что будет ровно 20 штук. 20-е джинсы на мне, но я их не продам. Хорошо, тогда вот, получи и распишись, сказал мелкий и, выудив из кармана перевязанную резинкой, толстенную пачку с 25 рублевками и червонцами, начал быстро отсчитывать. Правда, закончил он намного раньше и протянул мне стопку фиолетовых купюр, в которой по моим расчетам не хватало половины заранее оговоренной суммы. Не став брать деньги, я ощерился. Я с Матвеем добазарился о сотке колов за каждую единицу товара, начал я с претензией, а тут всего один косарь. Не всего один косарь, а целый косарь. Поправил меня мелкий и нагло заулыбался. Я даже заплатил полсотни за ту джинсу, что сейчас на твоей жопе. Считай, что это бонус. Значит, кидануть решили, проговорил я, и в этот момент ко мне навстречу шагнул бугай. Баран, тебе что-то не нравится? Бери, что добрый дядя дает, и вали отсюда, пока не покалечили. Ты все понял? Сделав однозначное предложение, он вынул руку из кармана, чтобы засветить бронзовый кастет. После этого мои рефлексы боксера сработали быстрее, чем мозги. Левый кулак влетел в выпеченную вперед челюсть здоровяка, под правильным углом. Не дожидаясь падения его тела, я сделал шаг в бок и влепил в нос все еще улыбающемуся мелкому. А когда он выронил деньги, достал прямым его солнечное сплетение и толкнул обмякшее тело в багажник. При этом я услышал, как что-то щелкнуло за спиной, и увидел в отражении заднего стекла автомобиля, метнувшегося ко мне Матвея. Развернувшись на месте, я пробил ему по футбольному, ногой в пах. Конечно, это не по-спортивному, но замеченный в руке клинок выкидного ножа не предполагал сокращения дистанции боя. В этот момент здоровяк, наконец, рухнул в заросли крапивы, а Матвей жалобно заскулил, прижимая ладони к своим отбитым причиндалам. После этого и мелкий болезненно захрипел, видимо, пытаясь снова начать дышать, и я снова поймал его вполне осмысленный взгляд. Подобрав деньги, я вытянул из кармана мелкого оставшуюся там пачку, и в это время он снова заговорил. «Сука, да ты знаешь, что тебе за это будет», – просипел он зло и попытался утереть кровь, не перестававшую течь из сломанного носа. «Знаю, ничего мне не будет», – ответил я и, отсчитав 2500 рублей, кинул оставшиеся купюры в него. Затем захлопнул багажник и, закрыв его на торчавший из замка ключ, закинул связку в бурьян, растущий за заборчиком палисадника. Стянув кастет с пальцев мерно посапывающего здоровяка, я подошел к ноющему Матвею и присел на корточки. «Короче так, чувачек, объясняю популярно и только один раз. Я взял только то, на что мы договаривались изначально, и еще немного сверху за доставленные неудобства и попытку кинуть на бабло. Товар оставляю вам, пользуйтесь, не обляпайтесь. На этом все, полный расход. И передай этим лохам, когда очухаются, что я советовал меня ни в коем случае не искать. Если надо, я сам вас всех найду и накажу по полной». А когда я уже хотел уйти, снова заметил плеер на поясе у Матвея и забрал его вместе с наушниками. Затем подобрал выкидной нож и помахал лезвием у его носа. «А это забираю как штраф, ибо нихер на незнакомого человека с ножом со спины кидаться». Глава 22. Место преступления. Всю дорогу до автостанции я оглядывался по сторонам, но слежки не заметил. Первоначальный план – прошвырнуться по барахолке и кое-что прикупить – пришлось забыть. Конечно, времена сейчас не те, но отсюда надо сматываться побыстрее. Рядом с автовокзалом заметил «Волгу» с шашечками. Таксист стоял невдалеке и общался с водителями автобусов. Теперь деньжата у меня имелись, и первым порывом было взять такси. Однако сделать я этого себе не позволил. Таксист, судя по всему, из местной автоколонны, так что через него барыги смогут узнать, куда направлялся клиент. Конечно, я не собирался сразу возвращаться в свой микрорайон, но и к месту будущего убийства их приводить не хотелось. В том, что получившие на орех барыги будут меня искать, я не сомневался. Однако сейчас не 90-е, это в недалеком будущем. Если залетный бродяга рыпнется на местных, то поднимется вся братва. СССР времен застоя намного цивилизованнее, так что здесь подобное попросту невозможно. Если честно, то я так и не понял, почему барыги решили меня кинуть. Ведь я ожидал совсем другого подвоха, скорее связанного с местными ментами. Обещанная Матвеем сумма в 2 косаря меня вполне устраивала. К тому же буквально через пару-тройку деньков барыги бы наварили на джинсы не меньше 2,5 кусков сверху. Да даже сейчас, после того как я их немного штрафанул за дурость, они смогут отбить все издержки и даже выйти в плюс. Сев на автобус, я доехал до ближайшей станции метро, затем покатил по кольцевой и пересел на нужную мне ветку, а уже на месте пересел на электричку, следующую туда, куда надо. По пути увидел убранство некоторых станций. Захотелось выйти в центре и прогуляться по Москве, не в качестве сопровождающего колонну демонстрантов, а самостоятельно. И снова я не позволил себе это сделать, ибо сегодня нужно успеть к родителям на запоздалое отмечание 1 мая. Выйдя на знакомом полустанке, я перешел железную дорогу и углубился в подлесок, следуя по тропе, ведущей к дачному поселку. Несмотря на то, что первый раз я здесь побывал только в 2009, местность изменилась не особо. Тропинки остались на тех же местах, а так как я тут в свое время облазил все, быстро обнаружил грунтовую дорогу и повернул на нее. К 2020 здесь начали активно строить коттеджные поселки, прямо в лесу, так что все перегородили 5-метровыми заборами. Но сейчас здесь царство грибников и тех, кто привык перемещаться между дачными поселками пешком или на велосипедах. Еще пару километров переходов с тропинки на тропинку перевели меня к небольшому озерцу. На его берегу стояли развалины фабрики. Цех по выделке и покраске шкур остался без крыши еще во время Великой Отечественной, а потом производство так сюда и не вернулось. После этого развалины стояли заброшенными долгое время, и только в 2010-х годах их вместе с озерцом выкупил крупный строительный холдинг, принадлежавший одному очень известному олигарху. Кстати, бывшему партнеру по бизнесу недавно встреченного мной Нефедова. Правда, даже к 2024 году здесь так ничего и не построили, кроме высоченного забора, огородившего участок по периметру. Одно хорошо, как только построили этот забор, маньяку пришлось искать другое место для своих появлений, и девушки в этих краях пропадать перестали. Сейчас же я смог спокойно добраться до места, где в ночь с 7 на 8 мая убьют молодую женщину, с которой начался отсчет жертв. По заключению судмедэксперта, ее убили возле стены цеха, а скончалась она после нанесения нескольких ударов по голове тяжелым металлическим предметом, похожим на кузнечный молот. Кроме этого выяснилось, что печень жертвы перед этим несколько раз пробили чем-то похожим на заточку. Очень сходно с убийствами в арке, но долгое время основная причина смерти, то есть тяжелый металлический предмет, не давала возможность связать данные эпизоды. К тому же мешали гигантские перерывы во времени. За 9-10 лет следователи успевали найти фиктивного виновника убийства, суд успевал присудить высшую меру наказания, а специально обученные люди приводили ее в исполнение. Менялись следственные группы, прокуроры переходили на другое место работы. Даже судьи забывали старые приговоры. Ну, а главное, разваливалась прежняя государственная система и нарождалась новая. В конце концов, только я сумел связать воедино все эпизоды и выделить в отдельное дело производство. За это убийство, тот, на кого его повесили, будет расстрелян в 1984 году. Виновником назначили рыбака, шедшего на озеро 9 мая утром и случайно обнаружившего тело в развалинах цеха. Как я понял, на следователей повлияла старая судимость и зверский вид пьющего мужика. Я запомнил фото рыбака из дела: глаза на выкате, шрам на лбу и щеке, делающий взгляд презрительно сощуренным. Пожеванная кожа, как после оспы. На вид настоящий маньяк. Выбив признание, следователи заставили его взять на себя вину. Скорее всего, обещали, что обойдется без вышки. Однако не обошлось, и невиновного человека расстреляли, а про дело благополучно забыли на 10 лет. А в 90-м тут обнаружат еще 2 трупа. На этот раз маньяк убил парня с девушкой. Именно пара трупов и введет следствие в заблуждение. В результате руководитель следственной группы никак не свяжет его с предыдущим эпизодом и направится по ложному следу. Я десятки раз штудировал архивное дело, и у меня вообще сложилось стойкое впечатление, что делал он это преднамеренно. В качестве козла отпущения он подобрал ранее судимого бомжа, больного хроническим туберкулезом. Можно сказать, что тому даже повезло. До приведения во исполнение высшей меры он не дожил и умер в тюремной больничке, под присмотром, а не на свалке. Следующее убийство произошло только в 2009 году. Тот же почерк, исходный тип жертвы. Именно оно меня заинтересовало, позволив обнаружить это место и поднять архивные дела. И именно здесь я снова почувствовал тот странный сквознячок. Одно не совпадало. Слишком большой период разрыва между убийствами в 19 лет. Правда, на этот счет у меня имелась теория. Ведь могло же так случиться, что в конце 90-х тут кого-то убили, но тело жертвы потом куда-то исчезло. Дойдя до места, где каждый раз находили тела, я осмотрел выложенные каменными блоками пол цеха. Сейчас из всех щелей росла трава, кое-где пытался пробиться кустарник и чахлые деревца. Две толстенные стены, между которыми произойдут убийства, сложены из столетнего красного кирпича. Несмотря на возраст, кладка осталась монолитной, только поверх стен выщерблена под воздействием естественных осадков. Пройдясь по периметру внутри развалин, я начал искать нечто необычное, чего раньше мог не заметить, но ничего не обнаружил. И только на обратном пути обратил внимание на выбитую взрывом нишу, на две трети прикрытую грудой битого кирпича. Видимо, сюда в годы войны упала и взорвалась авиационная бомба. Выбитая часть стены находилась в полусотне метрах от места убийств и могла послужить неплохим наблюдательным пунктом. Немного поковырявшись, я соорудил из кирпичей на гребне завала подобие бруствера со смотровыми щелями. Затем отошел и убедился, что пробивающиеся кусты полностью скрывают наблюдательный пункт. Так что если там не курить и не слушать радиоприемник, то его и вовсе невозможно будет срисовать. А просто так подниматься по груди кирпича и проверять подозрительное место, навряд ли кто-то захочет. Оставшись довольным собой, я спустился вниз и зашагал к точке, которую я про себя называл местом казни. Именно здесь, рядом с остатками поставленной колонны, закончили свой жизненный путь минимум 4 жертвы. С момента появления здесь, меня что-то беспокоило, и это заставило встать на той самой точке и медленно и вдумчиво осмотреться. Первым, что привлекло внимание, было большое потемнение внизу стены, скорее всего, оставшееся от старого пожара. Подойдя вплотную, я дотронулся до кладки и не поверил своим ощущениям, когда по руке пошла знакомая вибрация. Причем, один в один, как шла от того пятна, что находилось в катакомбах под комбинатом. Сразу повеяло остаточными эманациями того самого потустороннего сквознячка. А вот это уже совсем не смешно. Либо я немного не в себе и мерещится всякое, либо этот эффект действительно проявляется в совершенно разных местах. Но как это проверить? Нужно, чтобы это потрогал тот, кому я доверяю и рассказал о своих ощущениях. Самое простое – это привести сюда кошеля, он точно не откажется. Но как-либо вмешивать в дело я не собирался. И снова у меня в сознании всплыла единственная кандидатура – доктор Кац. Похоже, я слишком долго откладывал наш разговор по душам, а между тем, похоже, что он назрел и больше тянуть не стоит. Но как ему это все преподнести? Рассказать все начатую, не скрывая ничего – или просто передать все собранные улики и спросить, что он по их поводу думает? Похоже, решать, как поступить, придется прямо перед беседой. С этими мыслями я прошелся по сваленной колонне и внезапно заметил, что, кажется, в будущем она лежала чуть дальше от стены. Конечно, фотографий с места преступления у меня сейчас на руках не было, но в свое время я сотни раз рассматривал серии снимков из разных дел. Везде было одно и то же. Так что кое-какие детали я запомнил навсегда. Непонятно только одно, зачем убийце понадобилось передвигать колонну, где-то на 1,5 метра, и как он это сделал, ведь этот кусок кирпичной кладки весит не меньше 1,5 тонны. Размышляя об этом, я немного отступил назад и в этот момент почувствовал, что кто-то буравит взглядом мою спину. Правая рука тут же нырнула в карман пиджака и сжала выкидной нож, а левая полезла в брюки и нащупала трофейный кастет. Не делая резких движений, я начал медленно оборачиваться и увидев замершего в десятке шагов человека. Причем я его сразу узнал. Вот так встреча. Подобной я уж точно не ожидал. Передо мной стоял тот самый осужденный и позднее расстрелянный за убийством мужик. На голове кепка, в правой руке самодельный садок с барахтающимися внутри карасиками, а в левой – связка колен бамбуковых удочек. «Гражданин, что вы здесь делаете?» – строго спросил я и засветил красные корочки, разумеется, не предъявив их в развернутом виде. При этом мужик явно стушевался, и это никак не соответствовало его внешности. «Так, я, это, с рыбалки иду», — сказал он и поднял садок с рыбой. «И часто ты здесь, через развалины ходишь, так почитай раз или два в неделю. А почему ты выбрал именно этот путь? Ведь тропа в поселок проходит вон там», — я указал в сторону подлеска. «Да я не знаю, как-то тянет меня здесь проходить», — вполне искренне ответил мужик. Даже короткий диалог дал понять, почему именно на него повесили убийство. Долгий опыт допросов подсказал, на такой податливый человеческий материал можно повесить вообще все что угодно. «Короче, так, гражданин, если я еще раз увижу тебя на территории режимного объекта, то пеняй на себя, и штрафом ты тогда точно не отделаешься. Тебе все ясно?» — с нажимом спросил я. Мужик часто закивал, а я указал ему на подлесок с проходящей через него тропой, тем самым дав понять, что сегодня он тоже здесь не пройдет. А после того, как он ушел, я тоже засобирался в обратный путь. А уже стоя на полустанке, в ожидании электрички, меня начало преследовать странное чувство удовлетворенности. Казалось, что я сделал нечто правильное, способное изменить хоть одну сломанную судьбу. Глава 23. Родня. Вернувшись в микрорайон, я по дороге домой решил заглянуть в продовольственный магазин. Разумеется, в универсам заходить не стал, иначе Зина может воспринять визит как предложение явиться на очередное свидание. А сейчас мне точно не до этого. Местом для покупки продуктов выбрал небольшой магазинчик, находящийся в частном секторе. Его называли сельским. Несмотря на то, что его торговая площадь была в 10 раз меньше, ассортимент товара был схож. А иногда здесь можно было найти нечто эксклюзивное, как, например, сейчас. Я же обещал матери икры. Вот и купил по случаю большую жестяную банку. В это время она уже была дефицитом, но мне, видимо, повезло. Кроме икры, купил кое-что для одной старой знакомой и самую дорогую коробку молдавских шоколадных конфет с вишней на коньяке. Из спиртного взял по две бутылки советского шампанского и армянского трехзвездочного коньяка. Себе десятилетнему надумал подарить подарок, который здесь точно не купишь. Вспомнив, как мечтал о кассетном плеере в старших классах, я решил пристроить трофейный Sony в надежные руки. Одно плохо, кассет имелось всего две. Одна находилась внутри девайса, а вторая была та самая, изъятая у московских мажоров. В сложившейся ситуации я ее так и не успел вернуть. Появление подобной вещи в 10 лет я бы точно не забыл. Так что если удастся задарить плеер, то вполне возможно и другое поменять удастся. Время до праздничного ужина оставалось немного, так что после магазина сразу отправился домой. Зайдя в квартиру, первым делом выложил на журнальный столик все трофеи и еще раз пересчитал деньги. Даже после небольших трат, мой капитал увеличился на 2450 рублей с мелочью, большинство фиолетовыми, четвертными и пара сотен красными десятками. Для 80-го года огромные деньжищи, но для моих целей маловато будет. К примеру, нормальную машинку я за это прикупить точно не смогу, а между тем она мне необходима как воздух. Одно хорошо, теперь я способен пользоваться такси и, если надо для дела, сходить, к примеру, в ресторан, не считая последние копейки. Да и прикупить кое-что из шмоток у местных барыг тоже не помешало бы. Короче, на расходы можно не экономить. Лежавшая на столе пачка денег начала порождать крамольные мысли. Возникло мимолетное желание забить на все и рвануть на отдых в Ялту или Гагры. Отогнав несвоевременные мечты, я спрятал деньги в диван, оставив себе 50 рублей на текущие расходы, и начал собираться на праздник. Если честно, то приближаться к дому, где я вырос, потом потерял родителей, и из которого ушел в армию, было волнительно. А подойдя к забору, мне и вовсе захотелось развернуться и уйти. Справившись с волнением, я добрался до деревянной калитки, в которой мне был знаком каждый выпирающий гвоздь. Чисто на автомате, засунув руку в специальную щель между досками, дернул вверх крючок и распахнул скрипнувшую створку. И в тот же миг я был атакован огромной немецкой овчаркой. Бимка бросилась на меня, словно не видела 100 лет, и едва не сбив с ног, начала прыгать, пытаясь облизать лицо до самой макушки. При этом она радостно поскуливала и пару раз звонко гавкнула от переполнявших ее чувств. Если честно, то я тоже не сдержался и едва не пустил слезу. Запустив пальцы в ее густую гриву, я обнял собаку. Ведь она прожила со мной прежним без малого 18 лет. «Бимка, ну ты чего дура?» — спросил я, увидев, что от переизбытка эмоций у десятилетней суки потекли слезы. Отец забрал ее из вольера со щенками, отбракованными милицейскими кинологами, и сделал это ровно через месяц, после моего рождения. Ему сказали, что это кобелек, и потому он и назвал его Бимом. Когда же выяснилось, что Бим сучка, кличку не стали менять, а просто переделали на женский манер. В итоге я рос вместе с ней, и Бимка единственная, кто осталась со мной после трагической смерти родителей. Когда она болела, я ее лечил, а когда нагуливала пузо, помогал разродиться. Похоронил я ее уже постаревшую тоже лично, прямо перед уходом в армию, и жалел потом только об одном, что не оставил щенка из последнего ее приплода. Конечно, после армии я все равно заимел одного из ее внучков и назвал его Бимом, но это уже совсем другая история. «Саня, что-то раньше я особой любви между вами не замечал», – задумчиво проговорил отец, появившийся в распахнутой настежь калитке. «Петя, просто Бимка чует хорошего человека», – ответил я. «Что-то поздно она в тебе его учуяла. 10 лет равнодушна была, облаивала и во двор без нас не пускала. А тут вдруг столько любви». Отец был прав. Насколько я помню, овчарка относилась к дяде Саше никак. Кусать не кусала, но, если он приближался к кому-то из родителей, косилась с подозрением. Неужели она учуяла своего хозяина даже в этом теле? А вот это уже интересно. Да не, наверное, она кости учуяла. Я указал на 10-килограммовый пакет с говяжьими обрезками, который прикупил в магазине, специально для своей боевой подруги. Отец скептически посмотрел на сумку. А пока он отвлекся, я жестом приказал Бимке сидеть, и она выполнила команду. «Ну и долго вы там будете с Бимкой обниматься?» – спросила мать, выглянув из дверей летней кухни. «Давайте бегом за стол, а то через 5 минут горячее поспеет». Едва отойдя от встречи с давно потерянной четвероногой подругой, я прошелся по устланной досками тропинке к крыльцу, и тут навстречу из веранды вышел я, но только 10-летний. А вот здесь меня пришибло уже конкретно. Я думал, что готов увидеть себя из прошлого, но немного погорячился. К тому же Бимка резко перестала крутиться возле ног и, присев между нами, принялась переводить ошалелый взгляд с меня, находящегося в теле дяди Саши, на меня же 10-летнего. Собака явно чувствовала и видела все совсем по-другому. Ситуацию разрядил отец. «Ну чего застыли, как будто первый раз друг дружку видите. Саня, это твой родной племянничек Ванька. Иван, а это твой почти пропащий дядя Саша. По совместительству местный участковый и известный в узких кругах футболист, который у нас дома не появлялся больше 3 месяцев. Шутливое знакомство в исполнении бати оживило меня и заставило заглянуть в сумку с гостиницами. Иван, вот держи, а то я тебе, получается, на последний день рождения так ничего и не подарил. С этими словами я достал синий кассетный плеер Sony Walkman с алюминиевым корпусом. Поначалу 10-летний Иван не понял, что ему протягивают, но, когда я накинул на его голову наушники и щелкнул кнопку воспроизведения музыки, на его лице проявилось выражение крайней степени удивления. Я протянул Ивану 2-ю кассету и в этот момент почувствовал, что этот небольшой подарок может полностью изменить его судьбу. «Дядя Саша, спасибо», — услышал я и увидел, как мой молодой двойник скрылся за домом. После этого ко мне подошел отец и многозначительно посмотрел в глаза. «Саня, я знаю примерно, сколько это может стоить. Ты что, миллионер хренов, банк ограбил чтили? Или опять твой армейский дружок объявился, что в морфлоте на торговом судне в загранку ходит? Да, он недавно в Японию гонял. Вот, должок старый отдал», мигом сориентировавшись, подтвердил я, при этом мысленно поблагодарив отца за подсказку. «Петя, только в связи с этим, проследи, чтобы Иван, это с собой в школу и боксерскую секцию, пока не таскал, а то сам понимаешь, как на такую вещь могут среагировать. Ладно, это уже моя забота, но потом мы все равно серьезно поговорим. А теперь давай уже заходи, блудный братик, будем тебя с твоей сеструхой угощать». Пройдя через веранду в дом, я проскользнул мимо русской печки и оказался в самой большой комнате. Взгляд пробежал по длинному столу, оценивая проделанную мамой работу, а затем замер на гостях. И в этот момент я понял, что, кажется, зашел не в ту дверь. Нет, по поводу сервировки и наивкуснейших маминых салатов, у меня вопросов не имелось. А вот насчет тех, кто предположительно мог здесь присутствовать, я, кажется, кое-что не учел. Народу хватало, а между Геной гаишником с женой и тетей Тамарой, сидела Мария Александровна, моя учительница иностранных языков и по совместительству бывшая жена дяди Саши. К тому же, судя по рассадке остальных гостей, пустое место возле нее явно оставили для меня. Усугублял сложившееся положение строгий взгляд Марии Александровны, ничем не отличающийся от того, который буравил меня в школе, когда я что-то не выучил или вел себя неподобающим образом. И хотя все это, как казалось, забылось давным-давно, корневая память запустила процесс, заставивший нервно дернуться. Не знаю, сколько бы секунд продлилась заторможенность, но тут сбоку подскочила мать и, чмокнув в щеку, мигом меня расколдовала. «Ну, наконец-то приперся мой пропащий братик», — сказала она, и я на автомате принялся вытягивать гостинцы и передавать маме. «Вот как обещал, тебе икра с конфетами, а на стол шампанское и коньяк», — забубнил я. Мать увидела синюю банку с икрой и похвалила, а затем, подтолкнув в спину, указала на то самое место рядом с моей училкой. И хотя все это прошло в далеком прошлом, корневая память разбудила спящие рефлексы. А что я хотел? Ведь они с матерью дружат. По-другому и не могло произойти. Мать должна была попытаться их помирить в последний раз. Ну а я, забив голову своим расследованием, и не учтя фактор риска, попал в капкан. Ох, мля, и за что мне это все? Отдав матери сумку, я похвалил свою нерасторопность. Ведь хотел же, вернувшись из поездки, купить маме цветы у бабок на автовокзале. Но возвращался поздно, и их уже там не было. В галантерею прикупить там духи я тоже не успел. А если бы я это все сделал, то мать обязательно умудрилась заставить меня передарить все это Марине. В итоге я чудом избежал появления на пороге с букетом цветов и духами. Сидевшие за столом гости заметили мою нервозность и снисходительно заулыбались. Правда, и я уже давно не был тем юнцом, что сейчас стоит во дворе вместе с детьми приглашенных гостей и по очереди дает им послушать плеер. Мать схватила меня за руку и потянула к забронированному месту, а затем лично усадила между тетей Тамарой и женой дяди Саши. В результате наши локти не могли не соприкоснуться. Марина была полной противоположностью продавщицы Зины. Худенькая, стройная, как березка, с аристократической осанкой и надменно оценивающим взглядом, притягательно красивых глаз. Именно этим взглядом она могла успокоить любого взорвавшегося школьника, не хуже строгого окрика завхоза нашей школы. Когда я поздоровался со всеми, Марина ответила небрежным кивком, как бы дав понять, что по-прежнему обижена и не жаждет общения. Однако я почувствовал, что за этой показной холодностью скрывалась некая нервозность. Значит, чувства к дяде Саше все еще до конца не истреблены и теплится где-то внутри нее. Правда, если уж быть до конца честным, меня особо не зацепило, а ее холодность так и вовсе вполне устраивала. Так что я всецело переключился на ухаживание за тетей Тамарой и лишь иногда подливал красного вина в Маринин бокал. А вот тетю Тамару мне, наоборот, было приятно видеть. Хотя после смерти родителей я и оказался именно в ее ежовых рукавицах, но гоняла она меня всегда любя. Да и далеко не каждая дальняя родственница захочет взяться воспитывать 11-летнего охламона, жаждущего каждый день влипнуть в какую-нибудь неприятность. А между тем она взялась и воспитала из меня того, кто я есть. Правда, в процессе ей частенько приходилось хватать хворостину и, гоняясь по двору, выбивать из меня всю дурь. Но самое главное, она не дала передать меня в детский дом. И я ей за это был благодарен, и в свое время заботился о тете Тамаре до конца. Когда-то давным-давно я множество раз присутствовал на застольях, устроенных родителями, но только сейчас понял, как мне этого не хватало. И вроде ничего особенного, простые тосты, которые обычно берется произносить батя, перемежающиеся с политическими анекдотами, в исполнении Гены Гаишника. Нехитрая, но очень вкусная еда мамы, да дружные гости, способные, если надо спеть что угодно под баян или гитару и часами танцевать под зажигательные ритмы советской и западной эстрады. Правда, и сами люди в эти времена были какими-то другими. Никто не пытался выставить на показ, что он лучше, богаче или намного умнее остальных. Да и помогали мне те, кто сидит за столом, всегда вполне искренне. Например, Гена Гаишник следил, чтобы я не бросил бокс, а сразу после армии устроил служить в милицию. И единственная из собравшейся компании, кого после похорон матери я больше никогда не видел, была моя учительница иностранных языков и по совместительству классная руководительница, Мария Александровна Расторгуева-Вяземская, бывшая жена дяди Саши. Видимо, именно поэтому меня к ней особо не тянуло. Нет, я не хотел ее обидеть, но статус готовящейся к разводу пары меня вполне устраивал. Так что показная холодность Марины даже мне на руку. Я знал всех присутствующих, так что легко влился в компанию. Подливал спиртное тем, до кого мог дотянуться. Сам пил совсем немного и больше для поддержки градуса застолья. При этом на мою рюмку с коньяком посматривали с подозрением. Значит, про прежний запой дяди Саши знали все. А через полтора часа после произнесения серии тостов все достаточно охмелели для исполнения пары застольных песен. После этого пары отправились танцевать. Я танцевать особо не хотел, к тому же смекнул, что наконец-то появляется шанс технично слиться. Сделав вид, что направляюсь на перекур, я спустился с крыльца и уже хотел уйти, но помешала Бимка. А через минуту покурить вышли батя с Геной и еще одним гаишником. Пришлось стоять с ними и слушать анекдоты. Разумеется, половина анекдотов была про Брежнева, а вторая про Петьку с Василием Ивановичем. И как всегда незаметно с анекдотов переключились на разговоры о работе. «Саня, а ты чего не хвалишься? Как ночью на озере ситуацию разрушил?» — неожиданно спросил Гена гаишник. «А чего там рассказывать? Ничего особенного». Я отмахнулся. «Ну конечно, наша большая деревня на ушах полночи стояла. Парни до утра по домам разойтись не могли. А сегодня я разузнал, какой партийной шишке принадлежит тот Мерседес. Ты знаешь, для нашего РОВД совсем все плохо могло обернуться, если бы деревенские москвичей покалечили. Хорошо, что они сами свалили, иначе много народу зазря пострадало бы». «Да, согласен. Вонь бы на всю Москву поднялась», — сказал батя. «А так считай, все отделались легким испугом». «Не факт, что отделаемся легким испугом. Я так думаю, один из мажоров точно папашке пожалуется». «Ничего, Саня, прорвемся. Не совсем же дураки наверху сидят», — проговорил Гена, и в этот момент на крыльцо вышли его жена с подругой. Топнув ножками, они потребовали у гаишников вернуться на танцпол.